Бергер сел. «Мы не желаем знать, кто мы такие. Все мы здесь уже совсем не те, что были когда-то и какими мечтали стать. А кто мы на самом деле, это еще со временем выяснится. А сейчас, кому это сейчас ведомо? Сейчас мы можем только ждать, надеяться, а по мне так и молиться». Он закутался поплотнее в свою гусарскую тужурку и снова лег. «Месть», — задумчиво произнес Агасфер, немного погодя. «Это сколько же понадобится мести? А одна месть потянет за собой другую. И толку что?» Горизонт вдруг озарился вспышкой. «Что это было?» — спросил Бухер. Ответом ему было далекое громыхание. «Это не бомбежка», — заметил Зульцбахер. «Опять гроза. Теплынь-то вон какая. Если дождь пойдет, придется этих из рабочего лагеря разбудить», — сказал Лебенталь. «Пусть тогда они на улице лежат. Они все-таки покрепче нас будут». Он повернулся к 509-му. «И дружок твой, Бонза, тоже». На горизонте снова полыхнуло. «Никто из них ничего про этап не слыхал?» — спросил Зульцбахер. «Только слухи. Последний был, что 1000 человек отберут и отправят». «О, Господи!» Лицо Розена белело в темноте. «И, конечно, они отберут нас, самых слабых, чтобы поскорее от нас избавиться». Он смотрел на 509-го. Все сейчас думали о последнем этапе, который им довелось увидеть. «Но это же только слухи», — сказал 509-й. «Теперь таких параж каждый день ходит, видимо-невидимо. Давайте не волноваться раньше времени. Вот приказ придет, тогда и посмотрим, что Левинский, Вернер и наши люди в канцелярии смогут предпринять, или мы сами». Розен содрогнулся. «Как вспомню, как они этих двоих из-под нар за ноги тащили». Лебенталь кинул на него взгляд, полный презрения. «Неужто ничего страшнее в жизни не видел?» «Нет». «Я однажды был на большой бойне», — сказал Агасфер. «Меня послали проследить за кошерным убоем в Чикаго. Так вот, животные иногда чувствуют, что их ждет. Наверное, запах крови. И тогда они так носятся, так мечутся, но вот как эти двое. И забиваются куда угодно, в углы, и их точно так же за ноги выволакивают». «Ты был в Чикаго?» — спросил Лебенталь. «Да». «В Америке? И вернулся сюда?» «Так это ведь 25 лет назад было. И ты вернулся?» Лебенталь смотрел на Агасфера, как на ненормального. «Нет, вы когда-нибудь такое слыхали?» «Мне домой захотелось. В Польшу». «Ну, знаешь», — Лебенталь махнул рукой. «Для него это было уже чересчур». Глава 20. Утром ненастье развеялось, суля пасмурный молочно-серый день. Молнии больше не сверкали, но где-то вдалеке, за лесами, все еще глухо прокатывался гром. «Странная гроза», — заметил Бухер. «Обычно, когда она отходит, зорницы еще долго видны, а грома не слышно, а тут наоборот». «Может, она возвращается?» — предположил Розен. «С какой стати ей возвращаться? У нас дома грозы иной раз целыми днями между горами бродят. Но здесь-то у нас не котловина. Горы-то вон цепочкой, да и то не бог весть какие, так, холмы». «У тебя других забот нету?» — с ехицей спросил Лебенталь. «Лео», — спокойно ответил Бухер. «Ты лучше бы подумал о том, где бы нам раздобыть чего-нибудь пожевать». хотя бы старую подошву.